Хоть и хороша была пробка, но воды все же немного попало. Чья рука, какого моряка синим якорем у запястья, швырнула бутыль в открытый иллюминатор? Однако вот плоский, золотисто-оранжевый кусок янтаря. Ну, точно из стены янтарной комнаты. И теперь следует все же немного поговорить о самой янтарной комнате. Я произношу такие слова «следует все же», потому что о янтарной комнате много писали, много говорили, фильмы показывали. И история эта, пожалуй, не менее известна и популярна, чем история Красной Шапочки и Серого Волка. Но все же кое-что надо вспомнить, на те или иные обстоятельства обратить особое внимание. «Подожди о янтарной комнате», — останавливает меня Эдуард. «Во-первых, мы еще не все сказали вообще о янтаре и о янтарной лихорадке, ведь ты о ней, наверное, еще ничего толком не слышал. Да, где вафельница, которую ты нашел на огороде? Вот она. Василий Васильевич, ну-ка пусти». «Кот», перебравшийся на мои колени с колен Эдуарда, соскакивает на пол, а я достаю из-под стола массивную вафельницу, этакие две чугунные тарелищи на шарнире. Рецепт вафель тут же отлит в чугуне. Мильх 2,5 литр, 375 грамм, бутер 6-8 яйки, 1 кг меел, то есть муки, и цукер. Эдуард тут же достает с полки муку, яйца, приносит из прихожей айн бутылка мильх и тяжелый пласт масла. Называя его кладбищенским смотрителем, я ничего не придумываю. Он действительно следит за сохранением и восстановлением древнего исторического кладбища на высоком лесистом холме в Ниде. Там до сих пор сохранились почти языческие могильные знаки, вырезанные из дубовых плах. Изображения птиц, зверей, каких-то неизвестных существ. «Сделал? Суй вафельницу в печку. Так, что ты еще хотел мне рассказать?» «Я тут порылся в старых немецких книгах». Эдуард садится рядом. «Во времена немецкого рыцарского ордена добыча янтаря была одной из важнейших его привилегий. Отправляясь в поход, тевтоны и не ведали, какую они добычу получат. А может, как раз и ведали? И потому-то и затеяли весь этот Дрангнах-Остен, а не потому, что они были озабочены проблемами христианства в этих землях. Уже в 1360 году в орденском замке в Кёнигсберге была организована большая янтарная мастерская. «Так, ты меня сейчас сбил!» Он роется в карманах, добывает какую-то размокшую, помятую бумажку. «Вот, я тут кое-что записал. Янтарь из Пруссии отправлялся со специальным отрядом в Любек и Брюгге. В 1400 году его продано, например, на 1616 прусских марок. Правда, не понять, много это или мало. В 1641 году в Кёнигсберге возникает гильдия янтарная. В гильдии было почти 100 человек, а янтарь добывали не только в море, но и на побережье, в шахтах, вначале у местечка Хубникен, а потом у Пальминикена. Янтарным сейчас он называется, но очень много янтаря собирали и на берегу, где с 1811 года право добычи было арендовано неким Карлом Дугласом. Карл? Да еще Дуглас? Авантюрист какой-то? Ты вот все меня сбиваешь. Он это дело арендовал за 6000 талеров. Видел когда-нибудь такие монеты? Так вот, ежегодно он собирал на пляжах почти 13 тонн. Не сам, конечно, а его добытчики, которых почему-то называли казаками Дугласа. В конце прошлого века в Кёнигсберге была основана янтарная мануфактура на Затлергассе. Сохранилось. Здание сохранилось. Какие-то склады. В 902 году чистый доход от янтаря составил 1 600 000 марок. С 1923 года в Пальменкене началась шахтная добыча янтаря. И самой известной и добычливой была шахта Святая Анна. Вот и все. Да, в 1930 году 1 килограмм янтаря стоил примерно 800 марок. Кстати, еще 3 года назад в Калининграде на рынке можно было купить килограмм янтаря за 15 рублей. Да вот еще что. В 1899 году в геологическом колледже Кёнигсбергского университета на Лангерайе 4 профессором Клепсом был создан единственный в мире музей янтаря. В нем были образцы янтаря всех-всех цветов и размеров и 120 тысяч инклюзов, вкраплений насекомых, всяких букашек, мотыльков, растений. Там, говорят, даже ящерка была. Где все это? Куда подевалось? Да черт его знает. Еще одна большая тайна. Все куда-то как сквозь землю провалилось. Однако вернемся к янтарной комнате. Но вначале немного о янтаре в России. Итак, янтарь в России, так же как и во многих иных странах, был очень дорогим. Изделия из него были вожделенными украшениями для самых богатых женщин, да и для мужчин тоже. Вот трубка, например, наборная, с кусочками янтаря, перстень или пуговица, или, к примеру, кубок, из которого давали испить вина самому важному, самому желанному, да и нужному гостю. В Россию янтарь в основном попадал через Литву, где уже в 15-16 веках было немало мастеров, способных к резьбе по янтарю, умеющих делать наборные для различных игр доски, шкатулки, ларцы, облицовывать шкафы и шкафчики, бюро, обрамлять янтарем зеркала и картины. Ну а что же Зимландия, прусское золото Балтики? И этот янтарь с Балтийского побережья, с Куришенерунг, и в особенности из местечка Пальмникен, что находится на северо-западной окраине Земландского полуострова, появляется в России. Купцы его привозят российские, выменившие этот редкостный алтырь-камень на шкуры лисиц и росомах, на ослепительно белые льняные ткани, да и просто покупая его. Порой тайно на шумном Кёнигсбергском рынке, что когда-то раскидывался вдоль реки Прегель у подножья Кёнигсбергского замка. Поступал янтарь в Россию и в качестве даров. Уж если едет кто из Пруссии, да с важным до государя и государевых людей делом, значит, и янтарь везет. Множество великолепных изделий, даров прусских королей и важных государственных чиновников всех рангов хранится ныне в Кремле, в сокровищнице оружейной палаты. Тут и всевозможные малые и большие блюда, ларцы и шкатулки, рамы для зеркал, шахматные доски с фигурками тончайшей резьбы, и великолепный кубок, и 5 чаш, дар русскому двору, янтарные жезлы и украшения, янтарная со вставками из слоновой кости шкатулка, присланная, как гласит легенда, из Пруссии в дар царю Алексею Михайловичу в 1650 году.